Стены толстые, окон нет, так что и погоду, и время можно определить только по приборам, ничего не поделаешь. Я включил монитор, стоявший на стеллаже между диваном и шкафами. На экране возникли электросигналы, поступавшие в компьютер с расположенных снаружи датчиков. Похоже, дождь кончился, ветер юго-западный, 4,5 метра в секунду. «Интересный человек наш капитан», — зазывало беззастенчиво оглядел меня с головы до ног. «Влажность 82%, атмосферное давление падает». «Вот почему голова тяжелая», — женщина отбросила волосы со лба. «Не буду пить кофе». «Нет, кофе совсем неплохо, чтобы взбодриться». Продавец насекомых повел плечами. «Кому Эсан вечно устраивает представления, после которых остается дурной привкус во рту? Девочка, приготовь кофейку в знак полного выздоровления». В том, что он просил об этом женщину, легко читался тайный умысел. Показать, что их поселение здесь свершившийся факт. «Капитан, где кофе и кофеварка?» «Не беспокойтесь, я сам приготовлю». Женщина вопросительно взглянула на зазывалу. Резким движением, точно отгоняя мух, он потребовал, чтобы она бралась за дело. «Разрешите мне, я знаю, как надо варить», — она говорила срывающимся голосом, стараясь загладить свою вину. «Кофеварка электрическая, любой может сварить, разницы никакой». Говоря это, я тоже имел свой тайный умысел. Мне хотелось остаться наедине с женщиной, случай был удобный. «Но вот чашки вымыть помогите». «Все, для чего нужна вода, я делаю внизу, где туалет. И еду там готовлю, и белье стираю. Я, разумеется, не пользуюсь водой из унитаза, там есть мойка. Кофеварка на 3 чашки. Надо сделать покрепче и развести кипятком, чтоб всем хватило». Одернув юбку, женщина встала и пошла вперед, как бы приглашая меня следовать за ней. «Терпеть не могу насилия». Продавец насекомых уступил нам дорогу и вынул из своей сумки тушеную рыбу в бамбуковых листьях. «Поедим?» «За разговорами совсем забыли о еде, а кофе на голодный желудок — яд!» «Возбуждает, да еще и вызывает запор!» Взяв 4 порции рыбы, я, волоча все еще затекшие ноги, направился вслед за женщиной. Спустившись на 3 ступеньки, я оказался за опорой, и мостик пропал из моего поля зрения. Послышался голос зазывалы. «Аккуратненький станочек, даже крысиный зуб на нем можно выточить». «Миниатюрный станок для мелких изделий», — ответил продавец насекомых с набитым ртом. «Мне давно хотелось поработать на таком». Снова об унитазе. Чем больше я смотрю на этот унитаз, тем чуднее он мне кажется. Волнующий шепот женщины. «Действительно, унитаз чудной. Прежде всего, он совершенно одинаковый, спереди и сзади. Когда сидишь на нем, чувствуешь себя незащищенным, и хочется, чтобы за спиной находилось хотя бы какое-нибудь укрытие. В таком огромном помещении, как эта заброшенная каменоломня, необходима за спиной стена, тогда чувствуешь себя увереннее». Первое время я от этого страдал ужасными запорами. Никакое слабительное не помогало. Через неделю начался шум в ушах, на 10-й день в глазах появился туман. Ставил клизмы, результат оказался еще плачевнее. Я просиживал на унитазе по 2 дня. Думал, мне конец. Врачи ничем не могли помочь. Как ни странно, спасла меня обычная книжка для семейного пользования под названием «Домашнее врачевание». В ней содержались гораздо более полезные советы, чем те, которые давали мне врачи. Оказалось, что мои запоры вызваны особыми причинами. Я человек очень беспокойный, что вообще-то не свойственно полным людям. И 2-3 раза в год, когда приходится встречаться с неприятными людьми, например, с тупым кабаном, или когда вызывают в полицию за нарушение правил уличного движения, меня обязательно прохватывает понос, а после него страшнейший запор. В руководстве такие запоры предлагалось лечить бускапаном. Результат оказался потрясающим. Мне кажется, я привык к огромным размерам каменоломни благодаря долгой и тяжелой борьбе со своим недугом. В любую минуту я мог устроиться на унитазе с какой угодно стороны, спереди или сзади, слева или справа. Кроме того, когда исчезло предубеждение, я стал использовать его для самых разных надобностей. Прежде всего, как мусоропровод. К тому же рядом находилась мойка, и здесь удобно было устроить кухню.